Глава 6. Оставшиеся дни отдыха тянулись слишком долго. Я изнывала от скуки. Большую часть времени я проводила в номере. Конечно, выходила на завтрак, обед и ужин. Также ходила плавать в бассейн. Мне даже встречался Влад. Только парень проходил мимо меня, не узнавая и не пытаясь заговорить. Но я все равно пыталась в такие моменты слиться со стеной или смешаться в толпе. Его домогательства были еще слишком свежи в моей памяти. Мало ли он мог заново заинтересоваться моей скромной персоной. В таком случае я бы, конечно, сразу отшила бы его, но лучше не рисковать. А в последние дни отпуска я перестала видеть его на шведском столе и в коридорах отеля. Видимо, его отпуск подошел к концу, чему я была несказанно рада. Совсем не хотелось за такой короткий промежуток времени попасть еще в какую-нибудь безумную переделку. Я теперь даже и не знала, чего в этом мире опасаться больше, а точнее, кого – призраков или смертных людей. А вскоре я заметила, что в его номер заселились другие люди – семья с маленьким ребенком, которого родители часто учили в бассейне плавать. Пожалуй, я еще никогда так не хотела, чтобы время промоталось вперед, как пленка на видеокассете. Подругам такие новости я не стала писать. Личная переписка с сухими предложениями не поможет облечь все мои мысли и разложить их по полочкам. С мамой созванивалась каждый вечер и активно делала вид, что на курорте мне неимоверно весело. Даже приврала, что мне попались русские девчонки моего возраста. Маме стало сразу спокойнее, что мне там не одиноко. Специально для нее я просила попадающихся мне русскоговорящих туристов сфотографировать меня на фоне бассейна, отеля, красивой клумбы у моря. Надо же было привести матери доказательства моего счастливого отпуска. Ей было бы обидно узнать, что отпуск прошел впустую. Хотя почему впустую? Я встретила свою дальнюю родственницу, о которой не могла рассказать матери. Заодно я слала фотографии отцу. С ним мы редко списывались даже в сетях. Обычно наше общение сводилось к поздравлениям, но тут он все-таки поспособствовал получению этой самой путевки. И я ему благодарна хотя бы за это. Но все равно в памяти были свежи воспоминания о том, как мама плакала по ночам после их расставания. Ей тогда пришлось устроиться на дополнительную работу, потому что отец оставил ее одну, с долгами за квартплату. Я тогда была маленькая и не вдавалась в подробности разрыва родителей. Но и спустя года мама не хотела поднимать эту тему. Мне было одиноко. Еще как одиноко. Я была тем редким человеком, которому удалось узнать, что вокруг нас множество человеческих душ. И при этом мне было дико одиноко. Никогда еще мне так сильно не хватало общества подруг или Владимира. Одинокий призрак наверняка понял бы мои чувства, хоть я до конца и не понимала его. Мне ли было жаловаться? Разве я была пустотой и воспоминаниями, которой ничего не оставалось, как бродить по своему полуразрушенному дому? Вот кто испытывал на себе все оттенки одиночества и продолжал испытывать. Сичиль больше не появлялась. Вокруг меня ни у одного человека я не замечала яркого блеска глаз. Я не пыталась выйти с ней на контакт, пробудив свою таинственную силу. С одной стороны, я не сомневалась, что у меня все равно бы ничего не вышло. А с другой, я боялась того, что могла бы сделать эта самая сила. Я смогла причинить вред смертному человеку, пускай и несущественный, но все же. Кто знает, на что еще могла быть способна сила избранных. Получается, с ее помощью я могла воздействовать даже на смертных людей, наносить им вред. Владимиру удавалось вселяться ненадолго в тела других людей, но я видела, каких усилий это ему стоило. Особенно в дневное время. А Сичиль умела вытворять с человеческим мозгом кое-что похлеще. Стирать или менять воспоминания. Это не могло не пугать меня. Я начала задаваться вопросом, а не проделывали ли призраки уже такого с моим несчастным мозгом? Может, я видела уже намного больше всего из призрачного мира, но мне каждый раз зачищали неугодные призракам воспоминания. Так можно было дойти до паранойи, которая мне совершенно была не нужна. Я и так ощущала себя чокнутой достаточно долгое время после знакомства с Владимиром Федосеевым. Давно надо уже было смириться с тем, что окружающий меня мир не так прост, как кажется. Но все равно было удивительно понимать, что именно мне удалось узнать такую тайну мира. Я никогда не ощущала себя особенной, у меня не было никаких планов по захвату мира или становлению звездой мирового масштаба. Я была простая девчонка, у которой, наоборот, все неизведанное вызывало нервную дрожь. Хотела ли я остаться ею и впредь? Такими вопросами было задаваться глупо. Я уже погрязла в призрачных тайнах. Поздно было делать шаг назад. Я не могла забыть Владимира и его проблему. После прилета мать велела отдыхать мне дома, считая, что у меня будет акклиматизация. Конечно, она слишком сильно меня опекала. Не так уж и сильно летом отличался наш климат. Да и чувствовала я себя после перелета прекрасно. Пускай отдых дался мне с трудом, тело все-таки чувствовало себя отдохнувшим. Я еще никогда не спала так много, как в отпуске, по 10-12 часов. А как еще иначе я могла ускорить ход времени? У меня таких способностей не было. Хотя кто знает, что могут призраки и избранные. Может, изменять течение времени по своему усмотрению для них плевое дело. Мать очень обрадовалась мешку с ракушками и камешками, которые я специально насобирала на пляже. Лично для меня это было бесполезное барахло, но я не сомневалась, что мама найдет ему применение. И оказалась права. Она сразу засуетилась, начала искать красивые баночки и емкости, чтобы все это рассовать по ним. У нее на это ушло добрых 3 часа. У матери были впереди выходные, поэтому я поняла, что можно и не стараться в ближайшие ночи улизнуть к Владимиру. В свои выходные мать всегда ложилась поздно, а вставала рано. Днем же я не планировала посещать Владимира. Слишком уж многим мне с ним предстояло поделиться. Ему не хватило бы сил так долго поддерживать человеческий облик и голос. А мне хотелось все детально рассказать, чтобы он не упустил ни одной мелочи. Почему-то мне хотелось поделиться последними новостями в первую очередь именно с ним. Так что я не стала звать для этих целей Нелли. Но через день после прилета она сама ко мне заглянула в гости. Ей хотелось узнать подробности моего отдыха. Самой ей было скучно проводить все лето с родителями дома. Танька и я были ее единственными лучшими подругами. Остальные наши одноклассники разъехались кто куда. Но даже те, кто остался в городе, были нам просто знакомыми. Коротко я рассказала Нелли о своей поездке. О красотах Турции, о пляже с морем, о шведском столе. Упомянула даже Влада, но упустила такую деталь, как его домогательство и появление Сичиль. Нелли, если и заметила, что я что-то от нее утаиваю, то не придала этому особое значение. Сложно было теперь оставаться с подругами максимально честной. А Нелли была таким человеком, который особо и не хотел влезать в дела призрачного мира. Она активно делала вид, что ничего необычного вокруг не происходит. Ей один раз схватило познакомиться с Владимиром и увидеть Таньку, захваченную гнилой Еленой. Это уже оставило на девушке неизгладимый след. Только напоследок она сама решила уточнить у меня про Владимира. «Пойдешь сегодня к нему, в дом кошмариков?» «Я бы пошла, но у мамы выходные. Сложно будет выбраться незамеченной». «У меня родители сегодня гостят у тетки. У нее и останутся на ночь. Можешь прийти ко мне с ночевкой», — предложила Нелли, понимая, что я точно не премину воспользоваться таким предложением и обязательно посещу в эту ночь одинокого призрака. Более удачного момента могло и не представиться. «Ты пойдешь со мной к нему?» — поинтересовалась я. Нелли сразу же отмахнулась от такого предложения и сменила тему. Я была этому рада. Хотелось повидать Владимира с глазу на глаз. Я все равно предложила это из банальной вежливости. Психика подруги еще не была готова к частному общению с призраком. Мама согласилась отпустить меня с ночевкой к Нельке, ведь жила она 2 пролетами ниже нас. Мне даже никаких вещей с собой не нужно было брать. Только, пожалуй, походный набор для контактных линз. Никогда не знаешь, когда потребуется промыть линзы. Мама уже давно откладывала мне деньги на лазерную операцию, но раньше я очень боялась возможности оказаться перед каким-то лазером. Теперь же эта перспектива меня не пугала, до нее еще надо было дожить в этом сумасшедшем мире. Хирургические операции на глаза или встреча с злобными призраками. Первое теперь было предпочтительнее. Я секунд 5 тупо смотрела на полуразрушенную стену дома кошмариков. Всего мгновение назад тут стоял Владимир, но, видимо, мои новости, полученные от Сичиль, настолько его шокировали, что он не справился со своей имитацией тела и пропал. Как всегда, молниеносно. Вот я видела облик некогда живущего на земле человека, и вот его уже нет передо мной. Сегодня в ночь мне легко удалось улизнуть из дома Нельки и отправиться к Владимиру. Добираться до его дома становилось с каждым разом все легче. Теперь я всегда была во всеоружии. Надевала темные неброские вещи, обувала удобные кроссовки и клала в сумку фонарик со свечками и спичками. Нелли пообещала меня дождаться, но она была уже настолько сонной, когда я уходила, что, думаю, она уже мирно на тот момент похрапывала в своей кровати. Я откашлялась и поднялась с пыльного пола, на который постелила небольшое полотенце, взятое из дома. «Ты еще тут?» — спросила я, вертя головой из стороны в сторону. Ответом мне было появление Владимира в шаге от меня. Я даже невольно отступила на шаг назад. Все-таки сложно привыкнуть к этим его стремительным исчезновениям и появлениям. «Значит, она обещала сама тебя найти, когда придет время?» — спросил Владимир, хоть на его лице и не дрогнул ни один мускул. Но голос звучал взволнованно. «Да, она, видимо, очень мощная. То, что она сделала с Владом, было просто нереальным». Неприятную часть истории с Владом я тоже рассказала Владимиру, так как решила ничего не скрывать от одинокого призрака. Важно было не упустить ни одной детали, если мы и дальше хотели во всем разобраться вместе. «Это очень хорошие новости», — произнес парень слегка неуверенным тоном. Удивительно, что я начала отличать разные интонации в голосе призрака. Только она и могла указать на реальные эмоции, которые в данный момент обуревали Володю. «Тебя что-то смущает? Это же реальный шанс! Я могу спасти тебя!» С воодушевлением сказала я, припрыгивая на месте. Даже в момент разговора было сложно усидеть на месте. Я постоянно вставала с пола и мерила пыльный пол дома шагами. «Просто на тебя и так слишком многое взвалилось», — сказал Владимир. «А тут еще это предназначение. Я переживаю, как ты со всем справишься». «Я согласна с такой судьбой», — вслух произнесла я то, в чем в эту минуту сильно сомневалась. «Если мне предназначено быть тем, кто надерет задницы призраком, то так тому и быть. Тем более я не первая и не последняя». Это было нечто нереальное. Мои потомки тоже когда-нибудь могли стать избранными и бороться с призраками. Возможно, даже мне придется их обучать в облике призрака. Бррр. Такое я еще была не готова обдумывать, заходя так далеко в будущее. Но все же это было и мило, что парень в первую очередь думал не о возможности вернуться в свое тело, а обо мне и моем душевном равновесии. Приятно осознавать, что хоть кто-то поддерживает меня, переживает этот сложный период вместе со мной. «Ты же понимаешь, что на моем возвращении все это не закончится. Теперь на твоем жизненном пути будут всегда попадаться души самоубийц. А зная тебя, ты не сможешь пройти мимо такого и будешь всегда жаждать справедливости». «Я все прекрасно понимаю. Но это уж веселее, чем мое неопределенное будущее после школы», — попыталась пошутить я, но Владимиру явно было не до шуток. Причем уже 28 лет. «Ты же готов мне начать помогать с обучением, когда объявится Сичиль?» «Я, конечно, готов. Это и в моих интересах. Просто переживаю, сколько всего выпало на твою долю». «А уж на твою сколько», — вздохнула я. Его жизнь оборвалась так рано, а предательство Евгения его совсем должно было подкосить. Он так хотел увидеться с ней, отдать ей свой подарок, зеркальце с надписью. Вот только этому было не суждено сбыться. «И если я могу бороться с такими несправедливостями, то так тому и быть». В эту ночь мы еще немного пообщались с Владимиром, поразмышляли, как Сичиль будет меня обучать. Но наверняка мы и близко не были к тому, что меня ждет в будущем. Это были всего лишь догадки. Я постоянно прокручивала в голове момент с заточением Лены в зеркале и не могла понять, как у меня это получилось. Я просто дико боялась в тот момент. Уходить от призрака с каждым разом становилось все сложнее. Хоть в его облике ничего и не менялось, тоже невозмутимое лицо, начищенные ботинки, отглаженные брюки и рубашка, но я чувствовала, как ему одиноко. Одиночеством было пропитано все пространство в доме кошмариков. Даже вокруг дома висела угнетающая атмосфера. Неудивительно, что дом так и не удалось снести. Незнающих людей он отталкивал своей мрачностью и безнадежностью. Но я научилась уходить, не оглядываясь на дом. Ведь как только я выходила из дома, Володе не было смысла поддерживать воспоминания о своем внешнем облике. Он сразу пропадал и отправлялся в неизведанное небытие. Как я и думала, Нелли уже спала. Она с собой дала мне ключи от квартиры. Я тихо прокралась в гостиную, стянула с себя уличную одежду, нацепила растянутую футболку и легла в постель. Линзы не снимала, так как до утра оставалось всего пару часов. Лишний шум наводить не хотелось. Несмотря на бурю мыслей у меня в голове, заснула я достаточно быстро. До самого утра меня не мучили никакие кошмары. Ночь прошла без сновидений.